Глава 23. Госпожа Миротворец. Проснулась я от голода, который хищным зверем пожирал внутренности. Ну и еще от холода, потому что под одеялом осталась одна. Разлепив веки, я осмотрела скудное пространство лачуги и села, сонно моргая. Август, уже полностью одетый и, кажется, даже умытый, сидел у печки и обернулся, когда я зевнула. «Хорошо, что ты проснулась. Нам пора идти». «Идти?» «Да, буря закончилась. И нам нужна еда. Чем дольше тянем, тем сильнее панель сжигает внутренний ресурс. Одевайся. До городка осталось совсем немного». Мысль о том, что скоро я смогу получить полноценный обед, вытолкала меня из нагретого кокона и заставила потянуться за одеждой, к счастью, просохшей. Пока я, шипя и ругаясь, натягивала штаны со свитером, Август потушил очаг, тщательно собрал оставленный нами мусор и сложил одеяло в контейнер. Покидать неуютное, но хоть немного защищенное убежище ужасно не хотелось. Одна мысль о новом марш-броске через заснеженные горы вызывала у меня приступ паники. И, словно почувствовав мое состояние, Август вдруг подошел и взял мою руку. Теплые пальцы обхватили мои, уже замерзшие. Все, что произошло ночью, стало перед глазами слишком явно. Прикосновения, которые отбирают душу, поцелуи, полные нежности и желания. И сожаление. После. Я выдернула ладонь из его руки. Одно бесконечное мгновение мы смотрели в глаза друг другу. Потом Август нахмурился и кивнул на дверь. «Идем». Снаружи расстилалось все то же смертельное белое. Пустой живот сводило голодной судорогой, и не было ни малейшей гарантии, что мы все-таки доберемся до людей. Но я сжала в кулак ладонь, словно пытаясь сохранить в ней тепло чужих пальцев, и двинулась за своим провожатым. Время растянулось белой поземкой. Я не знала, сколько прошло времени. Я лишь переставляла ноги и шла, шла, шла. А потом Август внезапно остановился. И, удивленно подняв голову, я рассмотрела впереди силуэты домов и ниточки дыма, тянущиеся из печных труб. Потянула носом и едва не застонала, даже с такого расстояния ощутив запах теплого свежего хлеба. «Мы дошли? Август, мы дошли! Ты сумел найти дорогу! Август!» Я рассмеялась и качнулась, едва удерживаясь от того, чтобы броситься ему на шею. Но наткнулась на его неподвижность и осталась на месте. «Август?» «Дальше ты пойдешь без меня», — сделал он шаг назад. «Там есть тропа. Осталось немного. В городке тебе помогут». «А ты?» — тихо спросила я. Он помолчал. Темный взгляд прошелся по моему лицу так, словно Август хотел запомнить как можно больше. «Мне в другую сторону, Кассандра». «Но... я чертовски зла на тебя, но... но ты тоже истощен, устал и голоден. Тебе тоже нужна помощь!» Я задохнулась от нахлынувших чувств. Хотелось закричать, даже ногой топнуть, потребовать, приказать, но... я лишь кивнула. Что ж, он прав. Ему действительно в другую сторону. А значит, здесь наши пути расходятся. Август утратил свою маску. Теперь ему опасно появляться в городке, где его могут узнать. Выходит, он вел меня, зная, что сам не сможет пройти за городскую стену. «Куда ты пойдешь?» Он без слов покачал головой. «Ну, конечно. Мне не стоит этого знать. Меня ждут миротворцы и инквизиторы, те, кто может влезть в голову и выведать все секреты. Удивительно, что Август ни разу не попросил меня молчать о нем. Впрочем, нет. Это совсем не удивительно. Я должен найти Ирму и сестру», — сказал он. «И остальных тоже. Должен им помочь. Ты не сможешь в одиночку одолеть всю Святую Инквизицию. Никому это не под силу, слышишь? И твои дурацкие молитвы тут не помогут. Чтобы победить, нужно нечто совсем иное», — бросила я. Август недобро прищурился, и я осеклась. Мне хотелось закричать, чтобы он остался или держался подальше от людей в черной форме. Но разве он меня послушает? Август прав. Здесь наши пути расходятся. Я выпрямилась до хруста в спине и разжала ладонь, которую сжимала несколько часов подряд. Улыбнулась своей самой очаровательной и самой высокомерной улыбкой. Что ж, спасибо, что довел до города. И за то, что не убил. Надеюсь, больше не встретимся, Август. Он ответил кивком и острым взглядом. Прощай, Кассандра. Я протянула ладонь для рукопожатия, и, помедлив, Август все-таки ее коснулся. Две панели блеснули в свете холодного белого солнца. Моя, золотая, и его, черная, словно обугленная. Прощай. Я выдернула ладонь, развернулась и пошла вниз, к домам и запаху свежего хлеба. Я шла, не оборачиваясь, запрещая себе даже думать о том, чтобы обернуться. Я считала шаги, смотрела на свои ноги, которые уже почти не проваливались на утоптанной дорожке в снег. Думала о том, что съем в первую очередь. Что угодно, только бы не оборачиваться. А когда все-таки не выдержала и посмотрела назад, за спиной уже никого не было. Маленький городок, раскинувшийся в долине и ставший моим спасением, я почти не запомнила. Я его даже не увидела толком. Стоило добраться до здания местной полиции и назвать свое имя, как вокруг началось какое-то столпотворение. Оказывается, во все ближайшие города еще вчера поступила ориентировка. Утром местные власти уже отправили поисковую группу, чтобы меня найти, живой или мертвой. Градоначальник очень удивился и обрадовался тому, что пропажа нашлась сама, да еще и в сносном состоянии. Пока меня осматривал врач, я жевала сухой паёк, выданный полицейским, и ждала полноценный обед из самого лучшего местного ресторана. А после сытной еды мой организм решил, что приключений с него хватит, и просто-напросто отключился. Ну или, что гораздо вероятнее, чертов лекарь дал мне снотворное. В дреме я слышала разговоры и шаги, ощущала движение и гул, но ни на что не реагировала. А когда снова пришла в себя и открыла глаза, оказалось, что лежу я в одной сорочке на широкой и удобной кровати. Комната была незнакомой, как и одежда, оставленная для меня на прикроватной тумбе. Умывшись и приведя себя в порядок, я натянула спортивный трикотажный костюм с кроссовками и посмотрела в окно. За ним все еще простирались горы, но городок был уже другой. Значит, мне не почудился гул вертолета. Меня действительно куда-то перевезли. Дернула ручку двери, заперто. Что ж, ожидаемо. Увы, после моих действий в Люпьенском театре у миротворцев наверняка появились ко мне вопросы. А я так и не сумела придумать на них ответы. На миг мелькнула мысль, что было бы лучше и вовсе остаться с Августом. Уйти за ним в горы, затеряться в белой безбрежности. Может, мы сумели бы найти еще одну лачугу и остались в ней жить, подальше от инквизиторов. Я хмыкнула, подивившись своим мыслям. Кассандра Вейлинг живет в лачуге. Видимо, я все еще не до конца пришла в себя. Да и не помню, чтобы Август звал меня с собой. Замок в двери щелкнул, и я отвлеклась от окна, в которое таращилась. Повернулась, ожидая увидеть человека в черной форме с багровым аксельбантом, но просчиталась. «Вы?» — не сумела сдержать я удивленного возгласа, когда, прихрамывая на правую ногу, в комнату вошла верховный миротворец. «Госпожа Вольц!» Я едва сдержала желание выпрямиться по стойке смирно. Если и был в империи человек, которого я действительно уважала, то сейчас он был передо мной. Катерина неторопливо приблизилась к креслу, опустилась, прислонив к подлокотнику свою трость, откинула седую голову и посмотрела на меня. Я осталась стоять, потому что не посмела бы сесть в присутствии этой женщины. «Здравствуй, Кассандра». Голос Катерины звучал так же, как я запомнила. Чуть сипло, надломленно. «Вижу, ты не ожидала меня увидеть. Понимаю твое изумление. У Верховного Миротворца, несомненно, есть более важные дела, чем тащиться в эту глухомань для разговора с тобой». Она негромко рассмеялась, а я почему-то нахмурилась. «И ты, конечно, права. И все же я решила поговорить с тобой первой». «Первой?» «Да. Боюсь, тебя ждет много бесед, Кассандра. Не всегда приятных». «Я арестована?» — недоверчиво подняла я брови. «А есть за что?» — зеркально повторила мой жест Катерина. «Я не совершила ничего противозаконного», — быстро произнесла я, и миротворец некоторое время молчала, рассматривая меня блестящими, как вишни, глазами. Но если она надеялась меня смутить, то не на ту напала. В этом мире есть лишь одни темные глаза, которые вызывают у меня эмоции. К тому же я все-таки успела продумать хоть какую-то стратегию и ответы на каверзные вопросы. Конечно, Катерина начнет с происшествия в театре, захочет узнать, почему я бросилась спасать профессора и зачем меня забрали с собой деструкты. Как я к ним попала, что видела и слышала. Врать опасно. Да и незачем. Расскажу все как есть. Ну, почти все, само собой. Итак, ты знаешь, куда направился Август Рэй Этвуд, когда вы расстались возле горного гряда? Что? Я ошарашенно уставилась на женщину и тут ощутила толчок давящей силы. Виски заломило, даже дышать стало трудно. Он сказал тебе, куда направляется. Что собирается делать? Откуда вы знаете о нем? О разрушителе с ужасающим потенциалом? Конечно, я знаю о нем, Кассандра. Катерина не изменилась в лице. Она даже не моргала, глядя на меня. И снова ее сила окутала коконом, давя на разум и лишая воли, заставляя выложить все, что я знаю. Мы должны были поймать его в Люпьенском театре. Но деструктам несказанно повезло. Там оказалась ты. Меня взяли в заложницы. Верно. И кое-кто отказался стрелять на поражение, увидев тебя в руках преступников. Кое-кто? Дамир Норрингтон. Теперь он обязан исправить свою промашку. Он почти это сделал, найдя логово деструктов. Но упустил самое главное — разрушителя. «Так ты знаешь, где сейчас Август?» Сила заполонила всю комнату. Еще немного, и она заполнит даже меня, вытеснит из тела душу, и ничего от меня не останется. «Я не знаю». «Довольно?» — процедила я. «Вы делаете мне больно». Катерина прикрыла глаза и вздохнула. Давящая сила исчезла. Миротворец откинула на спину волосы, и я снова нахмурилась. Что покоробило меня в этом простом женском жесте? «Милая, послушай», — снова начала госпожа Вольц, а моя нервозность усилилась. Почему-то такое обращение не вязалось с той Катериной, которую я помнила. Хотя что я помнила? Образ пятилетней давности, едва ли верный. И все же, почему меня так беспокоит давящая сила миротворца, столь непохожая на чистый поток, который я когда-то ощутила в Ньюкасле. Но тогда гостья хотела поразить студентов, а не напугать, как сейчас меня. «Кассандра, ты не понимаешь, насколько важно найти Августа. Возможно, ты даже в некотором смысле очарована им. Сила, что заключена в разрушителе, способна на многое, в том числе порабощать невинные души, такие, как твоя». Я едва не рассмеялась. То есть это моя душа невинная, а Август — коварный демон? О, истинно дух! Если бы госпожа миротворец только знала, насколько она далека от правды. Не замечая моей гримасы, Катерина продолжила. Сила этого человека пока в зачатке, но уже успела причинить вред. Ты ведь помнишь, что произошло в Ньюкасле, Кассандра? Из-за воронки разрушителя погибли люди. Мы не можем допустить повторения той трагедии. Августа необходимо найти, и ты нам в этом поможешь. Я? От удивления я все-таки села на неудобный стул. Почему я? Почему? Ты что же, так и не поняла? Катерина рассмеялась и снова поправила прядь волос. 5 лет назад Август подарил тебе духовный цветок. А это значит, что часть его души теперь навсегда с тобой. Его тень, которую ты сможешь увидеть, если сильно захочешь. Что? Я застыла, не в силах поверить тому, что услышала. Меня поразило даже не то, что Вольц знает о Лотосе, а ее слова о тени. Тень за моей спиной. Часть чужой души, заключенная в цветке. «Ну, конечно, милая», — с легким раздражением отозвалась миротворец. «Ты ведь не думала, что цветок в самом деле разбился? В тот день Август отдал тебе часть себя, а значит, ты сумеешь его найти. Вы притянетесь друг к другу, чего бы это ни стоило. В этом и заключен смысл духовного подарка, Кассандра». Я сидела оглушенная. Так вот в чем дело. Все эти годы часть Августа была со мной, и тень возникала лишь потому, что я хотела его увидеть. Потому что я злилась, негодовала, кричала, но снова и снова хотела его увидеть. «Ты нам поможешь. Вы снова встретитесь, это неизбежно. Как на катке». «На катке у площади Святой Луизы?» — пересохшими губами произнесла я. «Меня отправили туда из-за Августа?» Императорская провидица сделала прогноз вероятных событий. Увы, мы не знали, как сейчас выглядит Август. Даже Оракул не может это увидеть. Единственный вариант — заставить его применить свою темную силу. Да, тебя отправили туда из-за Разрушителя. И на катке образовалась низкочастотная воронка. Думаем, все дело в вашей встрече. Прогноз оказался верным на 60%. Но, увы, в тот день мы снова его упустили. Я замерла на своем неудобном стуле. Перед глазами поплыло. Внутренний взор показал мальчика в смешной пижаме, сидящего на карнизе. Неужели Питер пострадал из-за меня? Из-за того, что мы с Августом почти встретились? Но там были люди! Дети! Они были в безопасности. Катерина поджала губы. «Почти». «Не были». «О, ты говоришь про Питера Тато, Кассандра». Голос миротворца сладкой водой втекал в уши, расслабляя и успокаивая. «Почти похоже на то, что делала Катерина в моем колледже». «Почти. И в то же время совсем иначе». «Я не знаю, о ком вы говорите». «Конечно, знаешь». «Брось, милая. Ты нашла мальчишку и даже помогла ему. Это похвально. Вот только, вероятно, забыла, какое наказание ждет каждого подданного за сокрытие сведений о деструкте. Штраф и арест, Кассандра». Паника захлестнула меня с головой, но я заставила себя сидеть все так же ровно, с приклеенной к губам вежливой улыбкой. «Понятия не имею, о чем вы, госпожа Вольц. Я просто разговаривала с незнакомым мальчиком. Убеждала его слезть с крыши». «Ты очень упрямая». Странно, но в голосе женщины прозвучало некое удовольствие. «Что ж, поговорим на чистоту. Я знаю о тебе все, Кассандра. О том, как ты живешь, с кем общаешься и что делаешь. Что ешь на завтрак и какие платья носишь. Я знаю о твоих милых увлечениях, о баре Глотка и Адриане, который готов умереть, но не выдать твои секреты. Но он всего лишь человек, милая. Его тайны можно узнать, даже не задавая вопросы. Я знаю о Ловчем, Кассандра, и о разрыве в твоих линиях духа». Наши взгляды встретились, и я заставила себя не опускать глаза. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Катерина очаровательно улыбнулась, и меня почему-то снова это покоробило. «Я знаю, потому что вот уже несколько лет отдаю тебе приказы, Кассандра. В каком-то смысле я наблюдала рождение Ловчего. И я даже горжусь тем, каким он стал». Я с такой силой вжалась в спинку стула, что на лопатках наверняка остались синяки. Хотела заорать «Зачем?», но промолчала. Каркающий телефон и неизвестный кукловод, которого я поклялась однажды найти. Но он нашел меня сам. «Ты быстро соображаешь», — с удовольствием протянула Катерина. «Вы знали, что я деструкт, но позволили мне учиться в Ананквирхе и жить так, как я хочу», — медленно произнесла я. «Наверняка даже запретили Инквизиции проверять меня. Закрыли глаза на деятельность ловчего. Только все это не ради меня. Все ради того, чтобы я привела вас к Августу. Вот причина столь удивительной лояльности. Вы знали, что часть его души теперь у меня, и знали, что мы встретимся. Дело вовсе не во мне. Дело в нем». Перед глазами поплыло, и на миг показалось, что я не сдержусь. Но нет. Глаза остались сухими, а спина ровной. Катерина некоторое время задумчиво меня рассматривала, постукивая острыми яркими ноготками по набалдашнику трости. «Ну что ж, ты и правда умна, Кассандра. То, что ты озвучила, — лишь часть правды, но в целом ты все поняла верно». Я ощутила, как внутри медленно расползается чернота. Может, это был мой разрыв, скверно пожирающая мою душу. А может... банальная злость. Ярость и ненависть, способные уничтожать. Нечто опасное и лютое, колющее ладонь острием. Ту самую ладонь, которую я сжимала в кулак, боясь выпустить иллюзорное тепло чужой руки. «Вы просто использовали меня». Удивительно, как спокойно прозвучал мой голос. «А Дамир? Дамир Норрингтон. Он знал о том, кто я?» «Дамир — способный молодой человек», — хмыкнула Катерина. «И очень амбициозный. Думаю, он о многом сумел догадаться». Я прикусила щеку. «Дамир тоже меня использовал в своих целях. Значит, для него я стала трамплином в продвижении по служебной лестнице?» «О, все не так плохо», — протянула Вольц, поняв направление моих мыслей. «Уверена, Норрингтон желает тебе лучшего и верит в то, что делает. Как и все мы. Пойми, Кассандра, твоя симпатия к Августу — опасное заблуждение, а может, лишь темная магия его души, которой ты не в силах сопротивляться. Внутри него находится бездна, и каждый желает в нее упасть. Его тьма безумна и притягательна, Кассандра. Его сила очаровывает и порабощает. Возможно, Август показался тебе хорошим человеком, но ты не знаешь его и не понимаешь, на что он способен». «Вы держали его в песках!» — подскочила я. «Пытали!» «О чем ты говоришь?» Либо Катерина была величайшей актрисой, либо действительно удивилась. «В песках? Но Август никогда не был в песках». «Вы врете!» «Зачем мне это?» — она подняла брови. «Я с тобой предельно откровенна. Август исчез из полицейского морга в Ньюкасле, куда его привезли. Исчез, не оставив следов. Мы даже не сразу поняли, что он жив». «Из морга?» Я ничего не понимала. Голова кружилась. Катерина опустила взгляд и некоторое время молчала, нервно выстукивая ногтями по своей трости. «Может, решала, что мне сказать?» «Именно. Пуля попала разрушителю в сердце, остановив его. Но понимаешь, в чем дело? Когда мы начали проверять, то выяснили удивительную вещь. Рэй Этвуд, сын Евангелины и Рональда Этвуд, проживающих в Сан-Треброзе, погиб не в Ньюкасле. Он умер в возрасте 8 лет под каменным завалом недалеко от родного города». Катерина посмотрела на мое вытянувшееся лицо и вздохнула. «Понимаю твое недоумение. Мы тоже были несколько обескуражены подобным открытием. Городской врач, приехавший на место завала, с сожалением зафиксировал смерть мальчика и поставил соответствующую отметку. Ребенок не дышал уже несколько часов. Каково же было его удивление и даже ужас, когда 8-летний Рэй открыл глаза и сделал вздох. Кстати, лекарь сейчас уверен, что не мог ошибиться. Хотя окружающие сочли происшествие то ли чудом, то ли врачебной ошибкой. Юный Рэй Этвуд вернулся с того света и поступил в семинарию. Похоже, сила внутри Августа не просто исцеляет его. Она способна возвращать его к жизни. В прямом смысле. Я молчала, пытаясь осмыслить сказанное. В голове снова и снова крутилось воспоминание нашей первой встречи. Парень, чистящий сутану у раковины, и его слова. Когда мне было 8, я попал под завал в горах. Но разве это возможно? Совершенные живут долго, очень долго. Но и они не познали тайну воскрешения из мертвых. Это кажется невероятным, но ведь я лично видела выстрел отца. И я готова поклясться, что в тот день генерал Вейлинг не промахнулся. Он не мог промахнуться. Однако Август по-прежнему жив. «Скверна способна на многое», — шепнул в голове мужской голос. «Так или иначе ты приведешь нас к разрушителю, Кассандра», — прервала мои размышления Катерина. «В конце концов, это твой долг как подданный императора и миротворца, пусть и не состоявшегося. Ты исполнишь свой долг и поможешь нам поймать Августа. Ты должна сделать это. Август лишь в начале разрушительного пути, и мы обязаны его обезвредить раньше, чем он обретет свою истинную силу. Ты ведь знаешь про Эзру Кроссмана? Слышала о том ужасе, который он принес миру? Так вот, Кассандра, ты должна знать, что потенциал Августа гораздо выше. И если он пройдет свой темный путь, если познает грехи и пороки, уничтожающие дух, он принесет нам конец света. И если Кроссмана называли вторым после дьявола, то Август станет тем, кто этого дьявола превзойдет. Он монстр, Кассандра. Монстр, который должен умереть. И ты отдашь нам его. А сейчас расскажи мне все, что знаешь». «Не подходите ко мне!» Стул отлетел в сторону, когда я вскочила, а моя ладонь вспыхнула болью, словно я сунула ее в кипяток. Опустив взгляд, я поняла, что сжимаю в руке длинный и узкий стилет, молочно-белый, словно атме. Но откуда он взялся? «Неожиданно. Очень неожиданно», — пробормотала Катерина Вольц. Грациозно, слишком грациозно для хромающей калеки, она поднялась, сделала шаг и отвела руку. И в ее ладони возникло оружие, похожее на серп, такого же белесого оттенка, как и стилет в моей руке. Мы застыли друг напротив друга, одинаково отведя в сторону ладони с угрожающим оружием. «Ты полна сюрпризов, Кассандра». «Кто вы такая?» — процедила я. Снова глянула на коралловые ногти, на прядь, которую женщина отбрасывала кокетливым жестом, и на ее правую ногу. В Ньюкасле Катерина хромала на левую. Катерина Вольц была солдатом по своей сути. Женщина, стоящая передо мной, им не являлась. В ней было слишком много очарования. Слишком много женского. Того, что невозможно скрыть даже под маской. Лже-Катерина откинула голову и рассмеялась. И даже под своей невероятной совершенной маской стала не похожа на хмурую верховную, которую я видела в Ньюкасле. В другой день я заорала бы, что это невозможно, что нельзя настолько точно перевоплотиться в иного человека. Но сейчас в моей руке было оружие Атме, которое я каким-то образом воплотила, а напротив стояла женщина с угрожающим серпом. И, вероятно, она отлично умела им пользоваться. «Кто вы такая?» — повторила я. «Отвечайте! Вы не Катерина!» «И что ты сделаешь, если я не отвечу тебе, Кассандра?» — с легкой насмешкой сказала самозванка. Она не выглядела испуганной или даже встревоженной, и меня это настолько разозлило, что стилет в моих руках вдруг вырос и изогнулся, приняв очертания угрожающего меча. Не знаю почему, но метаморфоза моего атме впечатлила Лже-Катерину. Ее глаза расширились, и женщина сделала легкий шаг назад. «Отвечайте! Кто вы?» И тут дверь сначала вздрогнула, а потом слетела с петель, и в пыльном проеме выросла внушительная фигура в синей военной форме. Генерал Ричард Вейлинг перешагнул порог и одним взглядом оценил обстановку. «Кассандра, опусти оружие!» — приказал отец. Посмотрел на самозванку, и его глаза гневно блеснули. «Ты тоже!» «Какого черта? Ты обещала! Обещала не приближаться к ней! Ты поклялась!» «Не приближаться ко мне?» — повторила я, переводя взгляд с разгневанного мужчины на высокомерно улыбающуюся женщину. Словно забыв о моем присутствии, эти двое мирились взглядами. «Ты дала слово, Аманда!» — почти выплюнул отец. «Аманда?» — прошептала я. Женщина дернула головой, глянула с досадой. «Ты все испортил, Ричард», — заявила она. Ее серп исчез. А потом маска потекла, меняя лицо. Седые волосы стали серебряными, темные глаза прозрачно-серыми. Миг, и я увидела перед собой почти отражение, лишь немного повзрослевшее. Колени дрогнули, и я без сил опустилась на стул. «Думаю, можно не представляться», — произнесла Аманда Вейлинг. «Да, я не Катерина. Я твоя мама, милая». Отец побледнел и отвел взгляд, когда я на него посмотрела. Впервые в жизни мой отец опустил передо мной глаза, но почему-то это не доставило мне ни малейшего удовольствия. Я снова обернулась на женщину, столь похожую на меня. «Моя мама умерла, когда мне было 6. Героически погибла, спасая императора и принца. А кто вы? Я понятия не имею. Так что не смейте называть меня милой». Среброволосая Аманда поджала губы. «А ты жестока, Кассандра». «Это наследственное», — сказала я. Аманда Вейлинг, живая и невредимая, в отличие от нарисованного образа, откинула голову и весело рассмеялась. «Тогда не только это, милая. Пожалуй, представлюсь еще раз. Архиепископ Святой Инквизиции и твой непосредственный начальник. Как только ты окрепнешь, тебя переведут на новую должность, Кассандра». Она кивнула на белый меч в моей руке, который снова изменил форму, став широким тесаком. «Ты только что показала мне, что готова к службе. И поверь, ты пока ничего не знаешь о мире, в котором живешь. Добро пожаловать в Инквизицию, адепт». «Что?» Вопль в моей голове едва не разорвал мой разум. «Я стану инквизитором? Сумрачной тенью империи? Да ни за что!» Голова снова закружилась, перед глазами зависла темная пелена, и я пошатнулась. Похоже, я оказалась не настолько сильной, как предполагала.